Глава 5. Чувствовать себя героиней зарубежных фильмов ужасов бесценно. Я кралась вниз по ступенькам тихо, как мышка. Только тревожной музыки на фоне не хватало. Спустилась до основания лестницы и аккуратно выглянула из-за угла. Старк был тут, да. В большом, наверное, на всю площадь дома зале. Спортивном зале. С кучей тренажеров, гантелей, дисков для штанги и еще каких-то не очень понятных мне штук. С огромным зеркалом во всю стену и отражающейся в нем теплой подсветкой. Офигеть! Я невольно сглотнула слюну. Мой похититель был уже почти голым. Стоял в одних трусах перед боксерским мешком и медленно наматывал на кисти рук эластичные бинты. Каждое неторопливое движение надувало его мышцы. Я заскользила взглядом по идеальному торсу. Широченные раскачанные плечи. Мощные предплечья. Я уже знала их силу. Теперь понятно, откуда она вообще взялась. Он отсюда не вылезает, скорее всего. Старк поправил в ушах капли наушников. Повернулся ко мне спиной. И я ахнула от первого же удара. Вот эта фигура, вот эта сила. Мне было стыдно, честно. Подглядывать нехорошо, особенно за полуголым мужиком. Но не смотреть на такое. А что потом внукам-то рассказывать? Где я еще на такого красавца полюбуюсь? Их же единицы, редкость. У меня в институте, например, таких нет. Там одни заучки, которые тяжелее стакана с кофе и ноутбука, ничего не поднимают. Старк методично избивал спортивный снаряд. А я, уже опершись плечом о стену, его нагло разглядывала. Хорош. Даже бесит, насколько хорош. На брата чем-то похож, неуловимо. У него такие же повадки. Так же классно дерется. Так же двигается. Только брат — это брат. А Старк — другое. Интересно, как его зовут на самом деле? Если он помогает Ване, значит, они достаточно близко общаются. Но почему-то я о таком друге ничего не знаю. Странно все это. «Заходи, раз пришла», — бросил Старк, не оборачиваясь. Придержал мешок, наклонился к банке с каким-то энергетиком. С шипением вскрыл алюминиевый ключ и отпил несколько глотков. Я покраснела и едва не отступила, но потом все же шагнула вперед. «Я не собиралась подглядывать», — пробормотала я, чувствуя себя как школьница, пойманная за шалостью. «Сомневаюсь», — сказал он, резкими выдохами скидывая напряжение. «Что хотела?» «А...» Я резко соображала, что ответить. Не говорить же ему, что я искала здесь пыточную. «А как я завтра в институт поеду?» «Никак». «В смысле?» «В прямом. Никакого института. Никаких походов никуда. Сидишь тут безвылазно, пока я не скажу». «Ты меня что, запер здесь?» Возмутилась я. «Да». Старк прищурился. Я оглядела его с головы до почти ног. Дойдя до трусов, резко вскинула взгляд обратно. «Не буду я туда смотреть. Можно подумать, сокровище». «Ты не имеешь права!» Он безразлично отпил еще глоток энергетика. «Да ему вообще мои претензии до лампочки!» «Значит так, я тут сидеть не собираюсь, ясно? Мне надо ездить на занятия. Меня за пропуски отчислят. А это стипендия и общага. Да у меня элементарно даже вещей своих никаких нет». «Что тебе нужно?» «Да много чего. Понятие элементарная гигиена тебе знакомо?» Я отчаянно виляла взглядом, но постоянно натыкалась на его сногсшибательные мускулы. «Зубная щетка, расческа, тампоны». «Расческа у меня есть». Процедила я сквозь зубы. Настоящий наглец. «Минус один пункт». Он пожал плечами. «Вечером закажешь все остальное. Еще вопросы?» «А трусы ты мне тоже закажешь?» Не удержалась я от подколки. Ходи без них. Мне так больше нравится. Хам! Я развернулась и пошла на выход. В спину прилетел едкий смешок, но оборачиваться и продолжать перепалку я не стала. Обойдется. Поднялась наверх. Выпила стакан воды на кухне и задумалась. Что делать-то? Сидеть тут с ним я не видела смысла. Пока брата не увижу, и он не подтвердит, что это все правда, я Старку до конца не поверю. Да я его сама боюсь больше, чем абстрактных убийц. Я взялась за телефон. Достала номер брата из блока и набрала. Аппарат временно недоступен. Ага, понятно. Значит, сменил номер. И даже не позвонил ведь, гаденыш. Не уведомил сестру, не предупредил об опасности, если она реально существует. Прислал какого-то чокнутого. Телефон в руке резко зазвонил, и я от испуга чуть не подпрыгнула. Слушаю. Демидова Кира Олеговна? Суровый мужской голос спрашивал так, словно я обязана отвечать. «Да, а вы кто?» «Капитан Мелешко, Центральный РОВД. Где вы находитесь? Я приезжал к вам в общежитие, вас там нет». «А...» Я растерялась. «Полиция?» У меня между лопаток выступила испарина от испуга. «Зачем я им?» «А я не знаю». «В каком смысле? Не знаете, где находитесь? Вы трезвы?» «Я не пью!» Разозлилась я. Но я тут же сообразила, как избавиться от Старка и его навязчивой опеки. «Меня похитили! Помогите мне, пожалуйста!» «Кто вас похитил?» Мне показалось, что полицейский Мелешко немного растерялся. «Я не знаю. Меня забрали возле института, посадили в машину и привезли в какой-то дом. Помогите мне выбраться отсюда!» «Опишите дорогу, если запомнили, местность, какие-то приметы. И человека, который вас похитил, тоже опишите». «Ага». Я задумалась. «Значит, от здания лингвистического университета машина повернула налево на втором перекрёстке». Сильная рука вырвала телефон из моих пальцев. Даже не замахиваясь, Старк швырнул его в стену кухни. Громко ударившись, смартфон разлетелся на части. Осыпался деталями на пол. «Ты что делаешь?» «Ты совсем дура!» У него от злости раздувались крылья носа. «Ты соображаешь, что делаешь? Объясняешь, как твоим убийцам удобнее к тебе доехать? Может, тебе сразу на лбу мишень нарисовать?» «Это из полиции звонили». «А как ты это проверишь?» «Да пошел ты к черту!» Выкрикнула я ему в лицо и заорала снова, но уже от неожиданности и страха. Старк перехватил мои руки и выкрутил их. Секунда, и я лежу лицом на обеденном столе. «Блядь, раз тебя вихрь не воспитал, этим займусь я!» «Отпусти меня! Ты что делать собрался?» Я дернулась, но тут же взвыла от боли в вывернутых плечах. «Как что?» Он с резким звуком вытянул из джинсов ремень. «Будем учиться себя хорошо вести. Начнем, пожалуй, с порки. Как тебе такой вариант?» Кожаная полоса ремня с щекочущей лаской опустилась мне на ягодицы.